Утром следующего дня задержанный был этапирован электропоездом в Кинель и помещен там под стражу. Обитатель одиночной камеры номер 17 изолятора временного содержания, он же бомж, арестованный по подозрению в умышленном убийстве, он же человек без паспорта, назвавшийся при задержании Сидоровым, лежал на железной койке с открытыми глазами, вытянув ноги в грязных кроссовках без шнурков поверх вытертого серого одеяла, и думал. Мысли ходили по кругу, и он снова и снова перематывал их кассету и опять говорил себе: «Нет, не то, не с того началось». А с чего все-таки? С чего? Какую точку отсчета выбрать? Может, со знакомства Ходорова с Марьяной? Нет, это был всего лишь толчок. Да ведь и любовь у них была настоящая, вот что. Все в ней было, и радости, и пакости, и страсти, все. Может, и стоит рассказать о ней когда-нибудь потом. Если оно вообще будет, это потом. Он скрипнул зубами и закинул руки за голову. Эх, Марьянка, Марьяночка! Синяя птица, которую Ходоров так старательно подсинивал. Ты, любовь моя последняя, боль моя. Кажется, так мурлыкалось тому лет 20, а то и 30 в каком-то слащавеньком фильме. А ведь глаза у нее были сучьи. Он усмехнулся. Вот оно, точное слово. Именно сучьи. Ласковые, преданные до присмыкания, но с затаенной опаской. В них была всегдашняя готовность лизнуть и укусить. Влажненькие такие были глаза. Были и, конечно, есть где-то. «Только меня, — вдруг подумал он, — это больше не касается». Настоящее потеряло реальность, а будущего нет. Сейчас он вполне обходится прошлым, и, между прочим, возни с ним не в проворот. Так что глаза у нее были сучьи. Да ведь Ходоров подмечал это, чего уж тут кривить. Другое дело, что не хотелось ему даже мысленно произносить столь мерзостное слово. Тем паче, сочиняя песенки о чудесной стране Марьяни. Какие уж тут сучьи. Да, конечно, Ходоров не мог не видеть, что она вовсе не хороша. Правда, когда хотела, Марьяна могла казаться так ничего себе дамочкой. Брючки на попке в обтяжку, а ниже колен непременно широкие, дабы спрятать кривоватую тонковатость ножек. Вкупе с каблучками они обманчиво удлиняли фигуру, что и требовалось. Опять же грим, матовая бледность, молодежная стрижка. Нет-нет, порой она бывала просто хороша. Мужикам такие нравятся, хотя и в очень определенном смысле. Взгляд-то у нее был всегда и всем обещающий. Такие, как Марьяна, на каждого не инвалида и не урода смотрят с потаенным... Вот бы! Эдакая любвеобильная синяя птичка, совсем как юная таитянка, для которой играть и любить — синонимы. Правда, на русском это звучит куда грубее. Впрочем, что-что, а грубость Марьяну не коробила ничуть, если бы этот злосчастный Ходоров не встретил ее тогда. Нет, все же не с того закрутилось, не с того. Началось с катастрофы, или, как это официально, с наезда. Значит так. Половина первого, июль, очень жарко. Ходоров выбегает из ворот телестудии, идет по тротуару. Вот он сходит на мостовую, пытается быстренько пересечь свежеполитую улицу, и тут темно-красная Ауди. Не метнись он назад к обочине, просто остановился бы, машина вильнула бы и проскочила. Случайность? Черта с два. Эта Аудишка, она ведь как тот самый булгаковский трамвай и разлитое Аннушкой масло, были уготованы ему все тем же Воландом, который свел в тот жаркий день Марьяну с Ходоровым, чтобы перекроить его судьбу, а потом и самого уничтожить. Банальнейший наезд. Это глава первая состряпанной дьяволом детективной истории, которая, вопреки законам жанра, не начинается, а кончается убийством. Ходоров подсознательно сунулся под колеса. Не очень закономерно. Что случилось такое не потому, что он был погружен в глубокую задумчивость. Это было слишком бы пресно. Да и в самом деле случайностью. И не под гнетом тяжелого стресса, что тоже было бы простительно. А в состоянии эйфории, вызванной очередным приступом самолюбования. Сказать бы, Бог наказал. Но разве Господь был в тот день судьей бородатому ничтожеству, которое было фатально обречено на исчезновение из этого бренного мира? Он тихо рассмеялся. Нет уж, не Бог был судьею писателю Ходорову. Судьей был он. Человек, валяющийся на тюремной койке в одиночной камере номер 17. Судьей, прокурором, свидетелем. И, наконец, исполнившим приговор палачом. Лязгнула дверь. «Сидоров, давай выходи». На допрос, наконец-то. Вот и дождался. «Но быстро, быстро, на выход». «Перебьешься, комарик», — ядовито подумал он, — «обождешь. С тобой-то можно без церемоний. Хотя нет, опасно, надо, чтоб все-все тип-топ, чтоб чистенько и в мелочах». «Нога», — хрипит Сидоров, — «не сыматься с койки». «Какая еще нога?» «Не один ли тебе хрен какая?» Он натужно кашляет. Уж это Сидоров умеет, умеет. Тренирован прямо-таки замечательно. Виснет на железной спинке, хрипит, захлебывается кашлем. Но правую ногу с одеяла не снимает. Краем глаза следит за конвоиром. Не шарахнул бы кованым своим ботинищем. А что, может? Сопливенький еще мальчишка, тощенький, угреватый. Небось, первогодок. Да ведь и такому хочется выглядеть хоть кого-то сильнее. Хотя бы такого, как он, бомжа вонючего. 3 недели он не видел себя в зеркале. Образину свою и сейчасушную знает только на ощупь. Бугристый череп с плешинкой вылезла подлая после нулевки. Узкие скулы, обтянутые нездоровой кожей, скелетистые впадины на щеках. И щетина мерзопакостная, уже не колючая, правда, помягчевшая, цветом наверняка пегая. А уши? Уши! Вот не думал, что после стрижки наголо они так забавно раскрылатятся. Подзабыл, что стеснялся в детстве своей лопоухости. «Кончай ты!» Уже не приказывает, а просит конвоир. «Погоди», — говорит ему мысленно он, — «вот захочу и перестану, а пока не хочу». Сидоров снова кашляет с глухим хрипом, изображая муки адовы. С клёкотом бьется хребтом о спинку койки, раскачивается, как правоверный еврей на молитве. Мельком замечает он, перепугался, совсем новичок, видно в охране. Ведь с сочувствием смотрит, даже с испугом. Вон как губы дрожат.